Глава 6, эпизод 3. Больше всего Кайлину хотелось ворваться в дом к лесорубам, схватить этого засранца Василя за грудки и хорошенько трясти, пока не перестанет из себя первого скептика на деревне корчить. А может, даже приложить его пару раз спиной об стену, как Сорина об дерево. Но заниматься в таком душевном смятении хоть чем-то, связанным с расследованием, было исключительно вредно. Так что Кайлин прошел мимо дома, злобно уселся в самоходку и не менее злобно поехал обратно в деревню, надеясь, что по дороге немного успокоится и с Гороном сможет переговорить уже в более вменяемом состоянии. «Вы его не сглазьте только как Мунтиану!» Громко, чтобы перекрыть шум мотора, сказал Шандер. «Мунтиану не врал, он был честный говнюк от души!» Мрачно буркнул Кайлин. «Так что Василия я, пожалуй, не сглажу, а сразу прокляну!» Сержант полиции Кронебурга Мунтиану действительно был совершенно искренним скептиком и не забывал высказывать свой скептицизм самым хамским образом при всяком удобном случае, за что в конечном счете и поплатился. Если шутишь про ведьмовские подклады при колдунах, тебе вполне могут пожелать таким обзавестись, чтобы на себе понял, про что шутишь. И поскольку пожелания колдунов имеют силу, у тебя вскоре обнаружится влюбленная в тебя по уши троюродная сестрица, которая преподнесет тебе в подарок цепочку для карманных часов, предварительно сотворив на ней приворот на крови. Кривоватый, но вполне действующий. Первую неделю сержант Мунтиану сгорал от пылкой страсти незаметно для коллег. Ко второй неделе начал регулярно делиться впечатлениями о девице, занявшей все его мысли с другими полицейскими. А к третьей — сочинять отвратительно пошлые любовные стишки. И ровно в этот момент капитан Фаркаш наконец заподозрил неладное. Кайлин, к которому тот прибежал возмущаться, потребовал дать ему за честь плоды литературных потуг Мунтиану, очень сильно смеялся и предлагал все так и оставить, чтобы наслаждаться творчеством сержанта и дальше. Не всерьез, конечно. Дальнейшее развитие событий вполне грозило клиникой для душевнобольных, а по-настоящему дурного он сержанту не желал. Так что Кайлин явился в участок, разговорил Мунтиану насчет объекта его страстных вожделений, заполучил часы в руки, когда тот начал хвастаться подарком, и снял приворот прямо на глазах у сержанта. Кайлин не стал слишком уж сильно выпендриваться, изображая сложные ритуальные действия, как он обычно делал, чтобы скрывать настоящее колдовство. Только немного, чтобы пакт не нарушать. Ему очень хотелось, чтобы Мунтиану полюбовался, как выглядит магия на самом деле. Зачастую очень просто и незаметно, ровно поэтому сержант ее и не замечал никогда. На прощание Кайлин посоветовал надрать юной особе уши, чтобы приворотами не баловалась. Вняли или нет его совету Мунтиану и родители девицы, он не выяснял. Однако был совершенно уверен, что с кузиной сержант поговорил и что-то из этого разговора вынес, поскольку все шуточки и ворчания насчет колдовства с тех пор прекратились, будто их и не было никогда. Однако Мунтиану Кайлина просто раздражал, а вот на Василя он сейчас был зол всерьез. Других липовцев среди лесорубов не водилось, а это была именно липовская легенда о том, что у вилы, природного духа, можно отобрать крылья и так на ней жениться. И Кайлин мог бы снова в чем-нибудь заподозрить Горана, если бы не поговорил с лесорубами и не почуял, что от него что-то скрывают. Он сразу не уличил Василия во вранье исключительно потому, что нежелание говорить про виллу у того было совершенно искренним и очень сильным. Но, сопоставив факты, Кайлин, наконец, заметил под напускным возмущением страх. И все понял. Крыльев в доме лесорубов, впрочем, не было. Даже если их сам Василь забрал, он мог решить, что прятать их там — неудачная идея, и отдать кому-нибудь на хранение. Матея вилла задрала возле самой околицы, а если бы крылья остались в лесу, она бы к деревне просто не пошла. Так что крылья были там, у кого-то из оставшейся в живых пятерки. Будь они у покойников, уже вернулись бы к хозяйке. Ровно поэтому вилла убивала в первую очередь не лесорубов, а тех, кто к ним из деревни шлялся. Хотя все 12 человек с вырубки тоже были прямыми кандидатами в окровавленные трупы, хотя бы из-за спиленного дерева. «Что ты из небесного железа делал?» С порога спросил Кайлин, вбежав в кузницу. Успокоиться по дороге до деревни он, конечно, успел, но не очень сильно. «Амулет?» — озадаченно нахмурившись, ответил Горан. «И нож еще. Кому нож продал?» «Никому я его не продавал. Тут у меня лежит. Показывай!» Горан, хмурясь все сильнее, достал с полки деревянную шкатулку, откинул крышку, развернул лежащую внутри тряпицу и громко воскликнул. «Ебем те крваво!» «Украли?» — спросил Кайлин, ощущая огромное внутреннее облегчение. «Я и не заметил даже. Я ж на него не гляжу каждый день, как на ярмарке. Лежит себе и лежит». «Ты не представляешь, как я сейчас рад!» — выдохнул Кайлин и опустился все на ту же облюбованную им в прошлый раз табуреточку. «Чему?» — воскликнул совсем уж ошарашенный Горан. «Тому, что ты ко всему, что тут творится, никакого отношения не имеешь, кроме случайного», — охотно пояснил Кайлин. «Мне бы очень не хотелось Марию расстраивать, да и ты мне нравишься.